говорят, никто не знает всего. Но его полотна стали дверью, способной порой приоткрываться в тот мир, что терпеливо ждет всех обитающих по другую сторону. Голоса звучали отнюдь не демонически. Они были почти обычными, человеческими, хотя и лишенными чего-то привычного, важного. Сварог немного приободрился, и тут кто-то резко бросил, почти крикнул: «Милорды! Но разве это граф Гейр?» Сварог машинально глянул в ту сторону. Бородатый старик в черной кирасе поверх кафтана и широкой золотой перевязи уставился на него подозрительно и зло. «Мне представляется, что маршал прав», — сказал сосед старика, человек помоложе. «Но не всецело. Вы хотите убедить меня, что перед нами последний граф Гейр?» — поджал губы маршал. «И не пытаюсь, дядюшка. Но в этом молодом человеке есть что-то странное, не позволяющее решительно и безоговорочно отказать ему в праве именоваться графом Гейром. В чем эта странность заключается, я не знаю, но вынужден удостоверить ее наличие адвокатские штучки. Вся эта ваша казуистика. Последний граф Гейр исчез 3 года назад в море мрака. Повторяю, дядюшка, я вовсе не идентифицирую этого молодого человека с последним графом Гейром», — не уступал адвокат. «И я помню, что последнего графа Гейра нет ни среди живых, ни в царстве теней, что само по себе достаточно странно. Я могу прозакладывать голову, простите этот оборот из лексикона живых, звучащий в нашем обиходе невысокого пошиба шуткой, что перед нами не граф Гейр. И тем не менее, в этом человеке есть что-то от нас». «Да, я тоже это чувствую», — поддержал кто-то. «И я, признаться. Маршал, вы всегда грешили поспешностью суждений и решений, увы». «Не замечал за собой», — буркнул маршал, буравя Сварога прокурорским взором. «Юноша, не соблаговолите ли объяснить, откуда вы взялись в маноре Гейров, собственно говоря?» «Из прошлого», — сказал Сварог. «Точнее, Сварог называл даты, страны, события, но призраки лишь растерянно переглядывались. «Это в какую же даль меня занесло?» — смятенно подумал Сварог. «Здесь необходим ученый», — заключил адвокат. «Милорд Орим, не сможете ли внести ясность?» «Боюсь, не смогу ничем помочь», — сказал человек в мантии и большом берете. «Я не могу вспомнить ничего похожего ни в истории Талара, ни в истории Сильваны, не говоря уж...» Он сделал многозначительную паузу, понятную, очевидно, для всех, кроме Сварога. «Ничего схожего. В истории всех планет есть крайне отдаленные периоды, от которых не осталось никаких свидетельств. Зато остались те, кто ушел в царство теней, как раз из таковых периодов. Конечно, следует учесть прекрасно известные вам обстоятельства. И все равно в истории человечества нет таких эпох, свидетелей которых мы не встретили бы у себя. Вы безукоризненно логичны, братец. И прав, смею думать. И тем не менее, — не уступал адвокат, — наш гость, данность о кое не отмахнуться. Мы должны прийти к какому-то решению, ибо второй раз с этим молодым человеком встретимся не скоро».